Предисловие. Если вы хотите почитать что-нибудь о сексе, в вашем распоряжении огромное количество контента. Эротические романы и порные истории, фанфики про сексуальные приключения известных личностей и вымышленных героев от Ивана Грозного до Оптимуса Прайма, документальные очерки о секс-индустрии, анализ рынка порно и секреты, позволяющие снести партнеру крышу на третьем свидании или освежить сексуальную жизнь в браке. И, конечно, множество научно-популярных статей и книг о самых разных аспектах человеческого размножения. Зачем же вам еще одна книга про это? Большая часть зарубежного научпопа, посвященного теме секса, рассматривает его с какой-то одной точки зрения. Обычно это либо биология, либо культура. Мы же решили написать гид по человеческой сексуальности, рассказывающий о том, как поверх могучих природных инстинктов наслаиваются разнообразные психологические нюансы, культурные коды и табу. Почему одни и те же базовые природные механизмы дают самые причудливые проявления сексуальной активности? Для кого-то нормально заниматься любовью в сорочке до пят с прорезью, кто-то тратит деньги на видеочат с иностранной красоткой, а кто-то чувствует себя счастливым, приходя с супругом на оргию. Мы попытались разобраться, как предположительно взаимодействуют эти слои. Ведь лучше понимая эти процессы в целом, мы получаем шанс добраться до сути собственной сексуальности. Поэтому в книге раскрывается широкий спектр тем, от нейробиологии либидо и споров вокруг точки G до того, почему домохозяйки средних лет охотно смотрят гей-порно. Конечно, такой подход вносит определенные ограничения. Мы не рассматривали детально очень узкие темы, зато постарались составить общую картину, используя исследования из разных научных дисциплин. Кому-то такой взгляд может показаться поверхностным, но нам он кажется оправданным. Мы не претендуем на исчерпывающее знание предмета и надеемся, что на российском книжном рынке появится много других интересных книг, посвященных человеческой сексуальности. При этом мы постарались максимально тщательно подойти к работе с источниками. По профессии мы журналисты, а вовсе не профильные эксперты в сексологии, и поэтому дотошно изучили наиболее актуальные и убедительные научные исследования. Кроме того, нашу работу курировали научные редакторы: врач-сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева и биолог Михаил Никитин. Если вы хотите понять, как устроена ваша сексуальность, эта аудиокнига не даст вам все ответы, но зато мы надеемся, она поможет вам задаться правильными вопросами. Дисклеймер. Поскольку, как мы уже говорили, тема секса в представлении широкой аудитории тесно связана с моралью и социальными нормами, разумно ожидать, что содержание аудиокниги может оскорбить чьи-то чувства и вызвать жаркие споры. Поэтому мы, на всякий случай, заранее приготовили дисклеймер, который описывает нашу позицию по противоречивым вопросам. Первое. Эволюция несправедлива. К сожалению, так сложилось, что биологической эволюции нет дела до социальной справедливости, равенства, морали и других замечательных вещей, до которых есть дело нам. У нее вообще нет общественной позиции. Это всего лишь природный механизм, по которому наиболее адаптированные особи доживают до репродуктивного возраста и передают свои гены потомству. Насколько успешная с точки зрения эволюции человеческая особь счастлива по жизни и заслуживает этого счастья в сравнении с менее успешной человеческой особью, это предмет философских споров, в которые нам совершенно не хочется влезать. Так что это выгодная с точки зрения эволюции стратегия не равно делайте ее именно так. Это означает только то, что определенная часть нашей психики будет стремиться действовать в соответствии с этой стратегией. Второе. Естественное не значит неотвратимое или оптимальное в любой ситуации. Если у какого-то поведения есть предпосылки, связанные с эволюционными механизмами, это не является автоматическим оправданием для такого поведения в социуме. То, что человеческая природа некоторым образом побуждает нас к изменам, не означает, что такому желанию невозможно противостоять, если ваш выбор – моногамия. То, что у наших далеких предков самки старались найти для воспитания потомства ресурсного самца, не оправдывает бездумную беготню за олигархами и не мешает всем желающим найти себе мужа, который будет заниматься домашним хозяйством, пока жена управляет корпорацией. Тем не менее, механизмы эволюционной психологии находят отголоски в современных социальных процессах, и понимание этого позволяет с большей эмпатией относиться к себе и другим. Третье. Лучше знать правду. Если какая-то информация очень неудобным образом бросает вызов общепринятым представлениям или даже весьма достойным гуманистическим ценностям, на наш взгляд, это не повод ее не обсуждать. Если исследования показывают, что склонность к педофилии, скорее всего, закреплена в мозге так же жестко, как и сексуальная ориентация, это не означает, что педофил не выбирает, действовать или нет. Это лишь означает, что он не выбирает, хотеть или нет. Нужно работать с этими данными, даже если это побудит нас проникнуться чуть большим сочувствием к педофилам и сделает нашу картину мира несколько менее однозначной. Четвертое. Сексуальные практики находятся вне морали, по крайней мере, в нашей картине мира. Естественно, есть этические аспекты у отношений, связанных с сексуальными практиками. Важно, насколько эти отношения добровольны, честны, безопасны и приносят радость всем участникам. Но мы считаем, что человек имеет право получать сексуальное удовлетворение любым способом, если при этом он не причиняет вреда другим и взаимодействует с ними с их согласия.